Монастырь с привидениями. Китайская детективная повесть. Действующие лица. Главные действующие лица. Ди Жэньцзе, наместник Ханьюани, расположенного в городах уезда, где и находится монастырь Белых облаков. Дао Гань, один из помощников судьи Ди. Лица, связанные с делом мумифицированного настоятеля. Истинная мудрость, настоятель монастыря Утренних облаков. Нефритовое зерцало, прежний настоятель этого монастыря. Суньмин, даосский мудрец, бывший императорский наставник, который удалился в этот монастырь. Лица, связанные с делом благочестивой барышни. Госпожа Бао, вдова из столицы, Белая Роза, ее дочь, Цзун Ли, поэт. Лица, связанные с делом угрюмого монаха, Куань Лай, хозяин труппы актеров, барышня Дин, актриса, барышня Оуян, актриса, Мо Мо Дэ, актер. Глава первая. Двое сидели в уединенной башне старого монастыря, молча прислушиваясь к шуму урагана, бушевавшего за стеной среди темных гор. Мощные порывы обрушивались на башню, холод проникал даже сквозь толстые деревянные ставни. Один из сидевших с тревогой взглянул на мерцающее пламя единственной свечи, отбрасывавшей причудливые тени на белую стену. Потом спросил с усталостью в голосе: «Почему вы так настаиваете, чтобы сделать это именно сегодня?» «Потому что я так решил», — резко ответил другой. «А тебе не кажется, что день сегодняшнего празднества как раз подходит для этого?» «Но сегодня здесь так многолюдно», — с сомнением заметил первый. «Надеюсь, ты не трусишь?» — с ухмылкой спросил приятель. «Мне кажется, в прошлый раз ты не боялся». Вопрос остался без ответа. Далеко в горах раздался раскат грома, и сразу хлынул проливной дождь. Капли стучали по ставням с такой силой, что, казалось, идет град. Внезапно первый решился ответить: «Нет, не боюсь. Но, повторяю, лицо этого угрюмого парня мне кажется знакомым, и я никак не могу вспомнить, когда и где я его...» «Вы меня утомили», — сделанной почтительностью прервал его собеседник. Первый насупился, потом заключил: «Я предпочел бы, чтобы на этот раз вы ее не убивали. Люди могут вспомнить все и заподозрить, почему те три заметят наше отсутствие. Никогда нельзя забывать о ролях, которые мы играем, мой друг». Второй тоже встал. Он что-то пробормотал, но его слова заглушил новый раскат грома. На этот раз громыхнуло совсем близко. Глава вторая. И в тот же самый момент далеко в горном ущелье на южной границе Ханьюани, заслышав этот раскат грома, судья Ди поднял голову и сквозь завесу дождя с тревогой взглянул на темное, пронизываемое ветром небо. Он вжался плотнее в стенку высокой повозки, что остановилась под скалой, нависшей над дорогой. Утирая мокрое лицо, он обратился к стоявшим перед ним двум возницам, закутанным в плетеные из соломы дождевые накидки. «Раз уж нам сегодня засветло не добраться до Ханьюани, будет разумнее скоротать ночь прямо здесь, в повозке. Я полагаю, в ближайшем селении вам удастся раздобыть немного риса на ужин». Старший возница плотнее обмотал голову куском промасленной ткани. Края ее от сильного ветра выбились и хлопали, как крылья. «Здесь оставаться небезопасно, господин. Уж мне-то хорошо известны эти осенние бури в горах. Это только начало. Скоро налетит настоящий ураган. Шквал ветра может снести нашу повозку в ущелье на той стороне дороги». «Мы высоко в горах», — добавил второй возница. «На много верст вокруг ни хижины, ни селения. Там выше есть старый монастырь, но вы, конечно, не пожелаете сверкнула молния, озарив мрачную далекую местность. На какое-то мгновение взору судьи предстали высокие зубчатые горы, обступившие дорогу с обеих сторон, и красная громада старого монастыря на вершине по другую сторону ущелья. Раздался оглушительный раскат грома, и все опять потонуло во мраке.